Электроэнцефалограмма показывает, что в это время он спал, но он отказывается называть сновидением то, что он видел во сне, ибо сон его был чересчур реалистичен, неинтересен. Ему кажется, что он просто представлял себе свою поездку и больше ничего. Спокойные, похожие на мысли сны, медленные фазы только подтверждают, что сновидения связаны с движениями глаз. Эти полусны-полумысли снятся лишь в стадиях дремоты и сонных веретен, когда глаза совершают плавные, неторопливые движения под стать неторопливости и обыденности сюжетов. В глубоком дельта-сне, когда глаза неподвижны, людям не снится ничего, и ничего не проносится у них в голове. Это доказано в тысячах опытов. Глаза неподвижны, смотреть нечего. Зато во время быстрых движений глаз человек смотрит сон, буквально смотрит. В ходе экспериментов Клейман и его сотрудники научились по рассказам о сновидениях, предшествовавших пробуждению, угадывать, какие движения глаз можно ожидать на электроокулограмме, а по электроокулограмме, насколько динамичным было сновидение. Выяснилось даже, что интервалы между движениями глаз соответствуют таким моментам в сновидении, когда человек останавливает взгляд. Во сне происходит то же, что и во время бодрствования, когда мы видим, например, закрыв глаза и представляем себе игру в теннис или в футбол. Наши глазные яблоки непроизвольно следуют за полетом воображаемого мяча. В некоторых случаях, правда, быстрые движения глаз случаются не в быстром сне, и сны не сопровождаются глазодвигательной динамикой. Но в целом можно смело говорить, что сны мы смотрим физиологически почти буквально. Совпадение движений глаз с движениями сюжета сновидения считается как будто доказанным. Некоторые исследователи, правда, утверждают, что в каждом периоде быстрого сна сохраняется постоянное, присущее этому периоду, соотношение вертикальных, горизонтальных и косых движений глаз. В первом периоде, например, преобладает вертикальное движение. Так что предсказать, какие будут движения глаз у человека, можно даже не спрашивая, что ему снилось. Но и угадать, что снилось, удается не всегда. Одной женщине приснилось, что она поднимается на 5 ступенек. И действительно, глаза ее совершили под веками 5 вертикальных движений, словно она следила за своими собственными действиями. У другой глаза двигались из стороны в сторону. Ей снилась игра в теннис. Зато у третьей глаза тоже двигались по горизонтали, но снился ей вертикальный ряд пуговиц. Сновидения связаны не только с движениями глаз, но и с работой сердечно-сосудистой системы. Какие тут закономерности, кажется, догадаться нетрудно, но быстрый сон назвали парадоксальным недаром. Когда человек видит приятный сон, пульс у него частит, а когда неприятный, держатся нормы. Непрерывные колебания частоты пульса служат аккомпанементом к спокойному сновидению и отражает, как ни странно, относительное безразличие спящего к тому, что он видит. С дыханием происходит то же самое. Если оно колеблется, сон снится спокойный, а если оно ровное, сон может оказаться бурным и драматическим. Как-то раз доктор Уильям Демент проводил свои обычные опыты, будил испытуемых во время быстрых движений глаз и расспрашивал о сновидениях. На вторую ночь он заметил, что периоды быстрых движений наступают чаще обычного. Организм упорно требовал быстрого сна. А что получится, если человека лишить быстрого сна совсем? Дементу пришлось поработать. Не успевал разбуженный опять заснуть, как тут же приходилось будить его снова. Быстрый сон приходил к нему, как только он закрывал глаза, без предваряющей его медленной фазы. Чтобы подавить быстрый сон, Дементу пришлось будить каждого испытуемого 30 раз. Так начались эксперименты по выборочному лишению сна, которые должны были дать ответ, зачем человеку быстрый сон и зачем медленный и что произойдет, если ему будет недоставать того или другого.